но что-то в ней цепляло душу. Исходящая от женщины сила невелика, но может всколыхнуть сердце мужчины. Пока такси ехало до Сибуи, я неотрывно смотрел на Хацуми и думал, что же это за колебание чувств, которое она вызывает в моем сердце. Но до последнего так и не смог понять. А догадался об этом спустя 12 или 13 лет. Я приехал в городок Санта-Фе, штата Нью-Мексико, взять интервью у одного художника. Вечером зашел в пиццерию, где за едой и кружкой пива смотрел на красивейший, словно чудо-закат. Весь мир покраснел. Все окружающее меня — руки, тарелки, столы. Причем такой яркой краснотой, будто с головы до пят меня окатили клюквенным соком. И вот посреди этого внушительного заката я вспомнил Хацуми и понял, чем же было то, что заставило тогда содрогнуться мое сердце. Неудовлетворенное страстное желание отрочества, которому уже никогда не суждено сбыться. Очень давно я где-то оставил свои прежние невинные влечения и все время даже не вспоминал о нем. Хацуми всколыхнула долго дремавшую у меня внутри частичку самого себя. И когда я почувствовал эту печаль, впору было только плакать. Она действительно, действительно была особенной женщиной, и кто-то должен был хоть как-то ее спасти. Но ни Нагасава, ни я сделать этого не смогли. Хацуми, как и многие мои знакомые, будто внезапно очнувшись на неком жизненном этапе, лишила себя жизни. Через 2 года после отъезда Нагасавы в Германию она вышла замуж за другого человека, а еще через 2 года вскрыла себе вены. О ее смерти мне сообщил никто иной, как Нагасава. Прислал из Бонна открытку. Что-то пропало после смерти Хацуми, очень печально и горько даже мне. Я разорвал ее и больше никогда ему не писал. Мы зашли в маленький бар. Выпили по несколько порций, почти не разговаривая. Как уставшие друг от друга супруги, мы сидели напротив и молча выпивали, грызли орешки. Вскоре заведение наполнилось публикой, и мы решили оттуда уйти. Хацуми хотела заплатить, но приглашал я. Сказав это, я заплатил по счету. Мы вышли. На улице заметно похолодало. Хацуми накинула на плечи светло-серый кардиган и по-прежнему молча шла рядом со мной. Я же засунул руки в карманы и медленно, бесцельно брел по ночному городу. Прямо как во времена прогулок с Наока мелькнуло у меня в голове. «Ватанабе, ты знаешь, здесь можно где-то поиграть на бильярде?» Внезапно спросила Хацуми. «Бильярд?» — удивленно переспросил я. «Ты играешь на бильярде?» «Да, и неплохо. А ты?» «Разве что в Йоцудама, и то так себе. Тогда пойдем». Мы нашли поблизости бильярдную, в невзрачном домишке где-то в тупике. Нечего и говорить. Наша парочка, Хацуми в своем шикарном платье и я в темно-синем пиджаке и галстуке в косую полоску, выделялись на общем фоне. Но Хацуми, не обращая на это ни малейшего внимания, выбрала кий, натерла кончик мелом, достала из сумочки заколку и закрепила челку, чтобы не мешало. Мы 2 раза сыграли в Йоцудама. Хацуми действительно оказалась умелым игроком. Мне же мешал толстый бинт на руке. Само собой, она разгромила меня в обеих партиях. «Хорошо играешь!» — восхитился я. С виду не скажешь, да? Где так научилась?»